Глава 13. «Борька, пёсий сын, что мы здесь делаем?» — в очередной раз спросил Репнину, сидящего напротив него Юдина, которому почему-то не свернул шею, а даже наоборот позволил втянуть вместе с Семёном Голицким в эту сомнительную авантюру. Вот уже почти неделю они каждый вечер приходили в этот второсортный кабак, расположившийся на набережной Петербурга, и делали вид, что выпивают. При этом Юдин явно кого-то ждал. «Да не ори ты, Юра, не хватало еще внимания к себе привлечь», — цыкнул на него Юдин. Семён сидел между ними тихо, неотрывно глядя в кружку с брагой, которую ему подал верткий мальчишка. «Мне весточка пришла с Аказии, что на границе в карантине очень интересный гусь сидит по дороге сюда, в Петербург. Англичанин. А государь вроде бы не слишком англичан привечает. Вот я и хочу увидеть, за какими такими надобностями этот англичанин сюда приплыл. Явно ведь встречается с кем-то, потому едет почти инкогнито, а вследствие последних событий мне очень это не по душе». «Ты слышал, что государь поручил кабинету министров по поводу новой налоговой системы?» Немного подумав и очень сильно понизив голос до шепота, спросил Репнин. «А, но это ничего», — Юдин махнул рукой. «Ежели дворянский бунт за сим последует?» — Репнин нахмурился. «Ну и что?» — Юдин пожал плечами. «Если уж булавинское восстание подавили, да казачкам так яйца прищемили, что они сейчас и не вякают сильно. А там расклады похуже были, шутка ли? 8 станиц пришлось с землей сравнять, то уж наших быстро к ногтю прижмут. Государь такие штуки умеет проделывать, вон как Верховный Тайный Совет прижал. Что, кто-нибудь голос пытался поднять, что негоже князьям за выгребными ямами следить? Вот то-то и оно. Это раньше могло кого напугать еще во времена Алексея Михайловича. А сейчас молодых да наглых пруд пруди. Мигом скрутят, чтобы на освободившееся место скакнуть. Думаешь, тот же Черкасский этого не понимает? Еще как понимает, поэтому из шкуры своей выпрыгнет, а так указ составит, чтобы и за дворянами хоть какую-то власть сохранить, и чтобы налогами на корню не задавили. Если уж он Варьку свою государыне на побегушке отдал, лично у государя место просил, не пожалел кровиночку, то собственной дланью доить коров самых упертых заставит. Ведь как получилось-то, а нет промежутка между стариками и молодой зубастой порослью, которые с государем одного возраста, либо чуток старше, и Петр Алексеевич на этом и сможет сыграть, как на скрипке. Лишь бы на жизнь не покусились». Репнин покачал головой и хлебнул сомнительного пойла. «После англичанина? Не смеши. Сейчас с государя и днем и ночью взоры охраны не спускает. У Митьки Кузина два пистоля всегда заряженных и пара ножей припрятаны, один отравленный. И даже представить не могу, что будет, когда медикуса Михайлова отпустят. Он и так все уже перекрыл. Думаешь, почему выезд на охоту Тати ждали? Кстати, а почему егерей так и не ввели в табель, не в курсе? Вроде хотел же еще, когда цесаревна Наталья жива была». «Сам не знаю», — Репнин поморщился. «Вроде Ванька Долгорукий тогда отговорил. Сказал, что азарт пропадает, ежели даже не сам зверя гонишь, а за тебя это егеря делают. Мол, он в иноземной охоте участвовал, в Варшаве же вырос, и ему не понравилось. Указ о создании так и не подписанным остался. А может, Верховный Тайный Совет тогда в ход его не пустил, кто сейчас поймет. Почитай, мы все люди при государе новые, как ты правильно сказал, молодые да наглые, которые, если уж вцепились, то своего не упустят, как и при деде его было, когда боярству окончательную кору отдали. Тогда многие возвысились, иные аж из холопов». «Кузин тоже, говорят, холопом был», — подал голос Семён. Голицкий почти никогда сам рта не открывал, а тут, глядишь, заговорил. «А Митька этого и не скрывает», — пожал плечами Репнин. «Вот он-то точно, что тот пес цепной порвет любого и даже не поморщится», — Репнин улыбнулся. «Странно, что Петр Алексеевич хоть в людях шибко гниль видит, а в своем Митьке полное отсутствие морали не замечает. Но и предан ему Кузин, нам всем пару верст в этом даст». «Да уж, чудны дела твои, Господи», — Юдин перекрестился. «Зато государыню выбрал, просто глаз отдыхает, и душа радуется». «Вот что есть, то есть». И они подняли кружки и чокнулись, отпив по глотку за Филиппу. «Наследников бы побыстрее дождаться», — протянул Репнин, А Семён и Юдин кивнули и снова сделали по одному небольшому глотку. Кабак постепенно заполнялся людьми. Становилось шумно, но до полнейшей вакханалии дело пока что не дошло. Дверь в очередной раз открылась, впустив вместе с порцией морозного воздуха очередного посетителя, завернутого в плащ. Этот плащ сразу же привлек внимание Юдина. «Вот он», — прошептал он взглядом, указывая на дверь, возле которой все еще стояла темная фигура. «Точно он. Дождались, наконец». «Откуда знаешь?» — наклонился к нему Репнин, задав вопрос шепотом. Семёну, чтобы расслышать, тоже пришлось нагнуться. «Только иноземец может посредине января в плаще вышагивать. Наши вроде с головой пока дружат». Юдин слегка развернулся, не глядя на посетителя прямо, но краем глаза наблюдая за его передвижением, чтобы подсесть поближе. Ему повезло. Один из немногих пустых столов стоял как раз у него за спиной, и за него объект его наблюдения и сел, снимая шляпу и бросая ее на стол. В парике, который сейчас уже редко кто носил, он выглядел еще чужероднее. Стоило ему расположиться, как к нему тут же подсел высокий, плотный, мордатый господин, показавшийся Репнину смутно знакомым. Господин быстро осмотрел помещение кабака. Репнин в это время закрылся кружкой. Юдин сидел спиной, а Семёна никто и не знал шибко, и быстро заговорил по-английски. «Вы с ума сошли, мистер Филлипс, проделать такой путь в такое неспокойное время? Для чего?» Юдин навострил уши, потягивая брагу, стараясь не пропустить ни слова. «Лорд Ловель назначил меня провинциальным великим мастером для России и велел передать, что ваша кандидатура как мастера ложа рассмотрена и одобрена. Можете приступать к открытию ложи привлечению братьев, мистер Кейт». Филлипс замолчал, а затем передал небольшую шкатулку своему собеседнику. Оглядевшись по сторонам, он поморщился. «Я, пожалуй, не буду здесь оставаться. Завтра утром уезжаю, прощайте. Да, постарайтесь воздержаться от писем. Их все просматривает тайная канцелярия. Собственно, именно поэтому я и проделал такой путь». Стремительно поднявшись, он взял со стола шляпу и, закутавшись в плащ, вышел из кабака, оставив своего собеседника одного. Ну а тот, к кому он обращался, мистер Кейт, тоже не стал задерживаться. С момента, когда незнакомец вошел в кабак, и до того момента, как соседний столик опустел, прошло меньше 3 минут. «Вот из-за этого мы здесь все это время торчали?» — прошипел Репнин. «Да, и это просто...» Пока Юдин закатывал глаза от экстаза, Семён поднялся со своего места. «Пойду пройдусь, что-то нехорошо мне». Он, поморщившись, посмотрел на едва отпитую кружку. «Иди», — кивнул Репнин и повернулся к Юдину. «А ты, скотина, говори, заради чего мы здесь торчали?» «О, ты не понимаешь, но как только я все распишу...» «Борька, лучше говори, а не то в рыло получишь», — пригрозил ему Репнин. «Нет в тебе, Юра, тяги к загадочному», — протянул Юдин. «Отсталый ты человек». Пока они припирались, Семён Голицкий вышел на улицу, осмотрелся по сторонам, спрятал нос в воротник своей дахи и пошел в направлении большого сверкающего огнями здания, расположенного не так уж и далеко от места встречи двух иноземцев, которые явно что-то затевали. Примерно через час, когда Юдин закончил шепотом рассказывать опешившему Репнину, что, по его мнению, означала эта мимолетная встреча, дверь в кабак снова распахнулась, и внутрь проскользнула высокая гибкая фигура. Фигура остановилась в дверях, и, как совсем недавно, мистер Филлипс осмотрелась по сторонам, а затем решительно направилась к столику, за которым расположились Юдин с Репниным. «Так-так», — Юдин поднял голову и икнул, увидев, кто пришел по его душу. «Пока государь места себе не находит, думает, что с вами произошло нечто страшное. Вы по дешевым кабакам надираться удумали. Вот от тебя, Юрий Никитич, я этого точно не ожидал». Он усмехнулся, глядя на покрасневшего Репнина. «А ты что здесь делаешь, Митя?» — наконец выдавил Юра из себя. «А то вы не слышали, что государь намедни приехал сюда по делам». Спокойно, со зарядной долей насмешки продолжал говорить Митька. «Слышали, как не слышать, коли весь город гудит?» — пробормотал Юдин. «Ну, раз слышали, государь хочет вас видеть, обоих, сейчас». И он скрестил руки на груди, давая понять, чтобы проштрафившиеся Юдин с Репниным начали собираться, потому что без них он из кабака этого не уйдет. «Вот же свиньи какие!» Я метался по очередному кабинету, ожидая, пока явятся Юдин с Репниным, которых доблестно сдал Голицкий. Не со зла, конечно, и не из любви к искусству. Просто Юдин с его слов что-то серьезное нарыл. Но что это было, сам Семен не понял, поэтому и принял такое непростое решение — заложить мне старших товарищей. Остановившись у окна, я посмотрел в темное стекло, в котором отразилась моя загорелая физиономия. Вот ведь уже и на охоту не езжу, и вряд ли буду, учитывая обстоятельства. А все равно не могу обзавестись аристократичной бледностью. Плебс ты, Петр Алексеевич. Одно хорошо. Дед так чудил, особенно в последние годы своей жизни, что мне сейчас любые реформы по плечу. По Сашкова вон опекли в казематы. Где-то здесь, в Петербурге, где он и помер бедолага по ложному обвинению, так и не передав его труд Петру. Ну а прачка Чухонская, которая мой трон в то время заняла, и вовсе про него забыла. Только вот не убили они родившегося слишком рано экономиста. Боялись, как на это Петр отреагирует. Он ведь и сам, поговаривают, мог топориком по шейке рубануть. Такой затейник дед был, недаром во мне дедову кровь боятся разглядеть. Вон ни за совет, ни прежде за Меншикова никто не заступился, побоялись. И надо железо ковать пока горячо. Что у Петра было такого, когда он всех раком поставил? Да ничего, по сути. Два полка и горячее желание сделать так, как хочется. И чтобы это желание осуществить, много крови он пролил. Ой, как много. Так что не бойся, Петруха. Пока память о нем жива в стариках, они все твои начинания молча проглотят. А молодежь воспитаешь так, как тебе это будет выгодно, как Петр нынешних стариков воспитал. Ведь вспомни, как оно было. Все так были запуганы, что и прачку эту безродную на троне императорском терпели, и даже Аньку с ее приколами типа свадеб в ледовых дворцах с последующим умерщвлением молодоженов. Перестали терпеть, и Лиску на трон втиснули уже молодые, типа тех же сопляков Шуваловых. Да и то был бы кто другой, а не вторая Аннушка вслед за первой с ее петухом брауншвейгским, то в тот раз никакого переворота и не случилось бы. Дело Лопухиных-то было, взаправду, когда столько знати языков лишили. А за что? Да за просто так. У Лиски критические дни были. Так хоть кто-то вякнул? Не-а. Вякать потом начали, когда новое поколение выросло, которое не знало, как Петр Великий по костям и черепам к абсолютной власти шел. Так что пользуйся, Петр Алексеевич, пока время есть. У тебя его не слишком много, дай бог лет 10 наберется. А там, глядишь, и собственную репутацию создашь, чтобы также опасались уже твои решения оспаривать. Наклонив голову, я рассматривал свое отражение. Как странно и интересно переплелись гены. Что царевич Алексей не был красавцем, что Софию Шарлотту, родственницу, кстати, петуха второй Аньки, только слепой мог бы привлекательной назвать. А вот сын у них удался на славу, что уж говорить. Сегодня днем меня настиг курьер, передавший сообщение от Ушакова, что Головкин, Толстой и 10 человек сопровождения, по 5 на каждого из них, выехали из Москвы. А также в письме была передана весьма трагическая весть о том, что супруги Ронда за каким-то лядом решили поохотиться, да почти в одиночку. И надо же было такому случиться, медведя умудрились поднять. Мишка с недосыпу и порвал их, даже не разобравшись, что перед ними иноземцы, а не нашинские придурки. Какая жуткая трагическая случайность. Несчастный случай на охоте, бывает. Отправленный их искать поручик Ржевский, нет, действительно поручик Ржевский, над именем которого я полчаса ржал до слез, приговорил Косолапова. Я уже даже письмо с выражением соболезнований Георгу написал и отправил вместе со шкурой того самого медведя. Теперь посмотрим, сумеет ли он сохранить хорошую мину или каким-нибудь образом сорвется. А вот школа, развернутая в Петропавловской крепости, мне понравилась. Особенно понравилась целая система турников из брусьев и канатов, на которых гардемарины должны отрабатывать подъем и спуск по мачтам. Особенно мне понравилась имитация качки. Это когда один из них болтается сверху, цепляясь чуть ли не за воздух зубами, а двое или трое товарищей раскачивают всю эту конструкцию. В общем, я посоветовал Мордвинову застелить пол толстыми матами, лучше в 2 ряда, ежели кто свалится, то хотя бы шею не свернет. Но в Адмиралтействе меня ничего не порадовало. Сиверс, как и Мордвинов, явно не ожидал моего появления, и на вопросы отвечать был не готов, потому ответил как есть. Пока я вникал, тихо охреневая от шизофреничного устройства морского ведомства, состоящего из 12 коллегий, из которых непосредственно Сиверсу как президенту подчинялись только 3. Кому подчинялись остальные, он не знал, и, судя по всему, даже главы этих коллегий, вызванные в срочном порядке на ковер, понятия не имели, кто у них непосредственный начальник. Про московскую коллегию морского ведомства я вообще молчу. За что она отвечает, мне так никто сказать ничего не смог. Наверное, за связь с Белорусским морем через Кубанский океан. Я понимаю, почему ни Ушаков, ни Черкасский не смогли найти потерянные средства. Как они вообще хоть что-то нашли, вот в чем вопрос. И, кстати, не такая ушанька и дура, раз додумалась подписать составленный умными людьми приказ о реорганизации этого чудного ведомства. «Пётр Иванович, не обижайся, но вот так работать нельзя». Я встал и указал на стол, заваленный бумагами. «С завтрашнего дня приступим вместе к решению проблемы Адмиралтейства. Тебя никуда убирать не собираюсь, ты-то как раз на своем месте находишься. Вот только вот это все меня категорически не устраивает. К тому же, а где управление речного транспорта?» Он только пожал плечами. «Я тебя понял. Завтра жду в 10 утра во дворце. Будем нормальное адмиралтейство создавать, а не этот вертеп». Покинув моряков, которые разве только не перекрестились за моей спиной, я еще немного покошмарил Мордвинова. Мы с ним обговорили идею создания складов и предоставления услуг по их доставке на эти склады. А также я отдал распоряжение остановить стройку города на том объеме, что уже был. Пока Петербург должен был сохраняться в этих границах. Но Мордвинов, которого я утвердил на постоянную должность губернатора, обязан был довести то, что есть, до ума. Потому что я не оставил идеи некоторые конторы и ведомства переселить сюда. Завтра у меня, кроме попытки создать из существующего адмиралтейства нечто более-менее приличное, было запланировано посещение школы тайной канцелярии. И я с трудом поборол любопытство и не завалился туда прямо сегодня. Дадим им шанс. По идее, если Ушаков хорошо обучает своих птенцов, они должны будут приготовиться и ждать меня с улыбками радости на лицах, а не с изумлением, написанным огромными буквами. Наконец, дверь в кабинет открылась, и Митька, как пастушья овчарка, пригнал этих заблудившихся баранов. «Рассказывайте». Я прекрасно видел их в окне, поэтому даже не обернулся, чтобы рассмотреть виноватые рожи. Митька притащил всех троих, чтобы Голицкого не подставлять. Молодец, заботливый какой. «Государь Петр Алексеевич, Борис Юдин убедил нас с Семеном Голицким сопровождать его, дабы он смог в компании незаметно подслушать очень важный разговор между двумя иноземцами, который состоялся сегодня вечером», — отрапортовал Репнин. «А Борис Юдин не поведает своему государю, как именно он узнал про эту встречу?» Я развернулся, все еще держа руки за спиной, сцепленными в замок. «Государь Петр Алексеевич?» Юдин замялся, а потом решительно ответил. «У меня человек имеется в карантинной зоне на границе. Он в гостинице для иноземцев порядок наводит в комнатах. И если видит, что интересное, то сразу же мне отписывается. А я уже потом решаю, стоит эта новость внимания или нет». «Митька, после нашего разговора Борис Михайлович все тебе расскажет об этом человеке. Передашь Ушакову, пущай человек этот письмецами не только Бориса Михайловича радует, но и Андрея Ивановича». Митька кивнул. «В каждой карантинной зоне у Ушакова были люди, но только не среди слуг. Сказывалась нехватка кадров. А ведь эти слуги еще и иностранные языки должны, по идее, знать. Вот завтра школу посмотрю и определю, правильно ли он особистов готовит или подсказать ему чем. Продолжай». «Я получил письмо, в котором было имя этого англичанина, и то, что показалось подозрительным. Он спрашивал про этот кабак, но его одежда, да и все остальное не вязались с таким дешевым заведением. Это-то и насторожило. Вот я и поехал в Петербург, чтобы посмотреть своими глазами. Неделю мы его ждали, окаянного, и вот сегодня дождались». «И кто же сей господин, который так сильно тебя заинтересовал?» «Это некто Джон Филлипс. Встречался он с Кейтом». Юдин замер. «Они с генералом ли Джеймсом Кейтом этот Филлипс встречался?» Я задумчиво смотрел на него. «По отдельности мне эти имена мало что говорили, а вот вместе...» «Филлипс сказал, что лорд Ловель назначил его провинциальным великим мастером и велел Кейту начать открывать ложи и привлекать и посвящать братьев». «О, черт!» — вырвалось у меня, и я прикусил язык, чтобы не начать материться. «Как я мог это забыть? Как? Такие вещи нужно было помнить прежде всего. Ведь этот год считается годом, когда в Российской империи начали свое разрушительное действие масонские ложи. И Джеймс Эдвард Кейт считается именно отцом-основателем этой дряни». «Так, спокойно, Петр Алексеевич, спокойно». Благодаря нюху Юдина на сенсации ты не оказался на этот раз у разбитого корыта. Но они все равно за эту самодеятельность у меня получат, и отнюдь неблагодарность». «Да в чем проблема этих масонов?» Репнин переводил взгляд с меня на Юдина и обратно. «Я не понимаю, в чем их опасность. Ну, собираются, ну, играют в тайные общества». «Юра, ты не понимаешь». Я покачал головой, снова поворачиваясь к стеклу. «Вон Юдин понимает. Неужто не объяснил?» «Юдину за такие объяснения язык нужно вырвать», — пробурчал Репнин. «Он меня только еще больше запутал». «Сами по себе ложи не опасны, Юра, ты прав». Я рассматривал их в зеркале черного стекла, едва сдерживая себя, чтобы истерично не рассмеяться. «Это действительно всего лишь тайное общество, развлечение для богатых и влиятельных людей. Это такая пикантная тайна, почему бы ей не быть? К тому же они проповедуют созидание, и это правда. Вот только есть во всем этом одно маленькое «но». Верховный магистр масонской ложи традиционно англичанин, Юра. В этот раз это лорд Ловель. Как ты думаешь, рядовые братья и даже мастера лож не пойдут на небольшие уступки? Так, незначительное оказание мелких услуг и пролоббированные интересы в Британии, если их попросят об этом крохотном одолжении сам верховный магистр. И ладно, братом будет вон Юдин. Впрочем, тоже ничего хорошего, но терпимо. А что если этим братом-масоном буду я? Сможем ли мы эффектно противостоять Британии, которая почему-то на нас обозлилась и очень хочет примерно наказать, ну и получить то, чего она лишилась по самым выгодным ценам? И это, Юра, было бы только начало». В кабинете воцарилось молчание, которое становилось все тяготнее. «Мне отписать Андрею Ивановичу?» — наконец прервал его Митька. «Да, отпиши», — я кивнул. «Прикажешь ему пресечь?» Голос Митьки звучал настолько неестественно спокойно, что я невольно обернулся и увидел, что он побледнел настолько, что его веснушки просто сияли в свете свечей, а плотно сжатые губы превратились в тонкую линию. «Нет», — я покачал головой. «Пускай человек делом занимается, он же так долго к этому шел. Да, приготовь заранее приказ назначения нашего мастера лож классе на крымское направление. Пущай османов в масоны агитируют. А вот за самими ложами Ушаков должен установить такое плотное наблюдение, что хоть сам Пущаев братья просит его принять, но всех идиотов, кое на романтику тайного общества купятся, чтобы знал наперечет». «Не возьмут», — Митька покачал головой, набрасывая мои поручения. «Пущай постарается», — я повернулся к Юдину. «Начинаю очень аккуратные нападки на бритов, очень аккуратные и малыми порциями, чтобы до погромов, не дай тебе бог, не доходило. Но осадочек после каждой газеты оставался. А вы двое...» — я посмотрел на Репнина и Голицкого. «Пока ничего не делаете, меня сопровождаете. Дмитрий сейчас занят будет, а мне секретари нужны. Ничего, Юра, вспомнишь старые деньки. А то, гляжу, уже дурят безделье в голову полезло. Ну что стоите за работу, мать вашу?»